кажется мне, клёкот журавлиный слышу, переставший каркать, будто вор шныряя, черноземный бархат ворон замеряет, ржавые долины дышат ветром пыльным, вдоль дорог рябины закраснелись сильно. Осенний мотив. Разгулялись на небе барашки, порыжел тополиный чуб, золотятся березок кудряшки, бронзовеет могучий дуб, побледневшее солнце не жарит, теплый день еще так велик, но тревожит туманные дали журавлиный прощальный крик. Осенние заботы. Мишка по лесу плутал и малину собирал. Будет петь зимою длинный чай с душистой малиной. Белка прыгала в траве, кисточки на голове, щечки, будто туи сочки, там орешки и грибочки. Зайка серенький косой под кустом скакал босой. Он припас себе капусты, щи зимой не будут пусты. А вот лисонька хитра, шубку чистила с утра и чесала кусточек рыжий с беленьким хвосточек. Что ты будешь есть, лиса, как зима придет в леса? В гости загляну к соседям, зайцам, белкам и медведям. Орех. Вырос у крыльца орех, преогромный, как на грех. Смотрит бабушка с усмешкой. Не достать теперь орешка, кликнуть, что ли, детвору. Пусть орешки оборвут, тот-то будет им потеха у могучего ореха. Как голчата налетят, уж давно сюда глядят. После них сберу остатки им на зимние колядки. Без спроса. Тучи сеют, как сквозь сито, дождь осенний, нудный. На пороге внучка Вита, рядом пес приблудный. Пес, видать, не раз был битым, дрожь рябила тело. Он забыл, когда был сытым, брюхо песни пело. Гладкошерстный пес и черный от хвоста до носа, а у внучки взгляд задорный. Ладно, пусть без спроса. Жалкий пес, ничто не скажешь. Дверь открыла шире. Жить без доброты, ну как же в этом сложном мире? Ежонок. Яркий денечек осенний, желтым дыханием овеян, все перекрасила осень, скрыла тропинку меж сосен. Кружит ежонок устало, нужная тропка пропала. Всюду опята, грибочки на встречных пеньках и кочках. Кружит ежонок упрямо. А говорила же мама, как видно, не понарошку. Идешь, примечай дорожку. Бабье лето. Время бабьего лета. В крупных росах заря. Небо чистого цвета, лист желтей янтаря, солнце мягкой ладошкой гладит в рощах дубы, порыжели дорожки и холмистые лбы, скоро печи затопят, лист нарядный сгорит, ветра буйного ропот о зиме возвестит. А пока паутинка луч веселый блестит и на стройных рябинках угольками горит. Утес. Раскололись лиловые тучи, вслед за молнией гром раскатился, серым змеем поток из-за кручи. По ущелью к реке устремился, утром ветер тяжелые тучи изорвал, измочалил, унес. В изумлении солнечный лучик загляделся на хмурый утес. Горд величием утес молчаливый, но, поймав ослепительный взгляд, засмущался, как старец ворчливый, от макушки зарделся до пят.